Глава 4. Кого выбрать? Возвращаясь на Кратос, я вспоминал все, что предшествовало этому. Даже боем я назвать то, что произошло, не могу. Скорее, казнь. Вот так правильнее будет. Обед с Меркурий прошел плодотворно. Правда, как я и предполагал, раскошелиться пришлось именно мне. Начальник полиции пока крутил делишки Блейда на Кратосе, и до разведчика синдиката у него просто руки не дошли. Но стоило нам вдвоем задаться вопросом его поиска, как дело заняло считанные минуты. Оказалось, что один из заводов Блейда уже несколько дней не подает сигналов. Бизнесмен и тут подстраховался. По всем правилам оформил заявку для гильдии на его проверку с одним маленьким «но». Приоритет у сформированной миссии был самым низким, как и цена. Учитывая, что бойцов у меня немного, как и у Косты, кстати, то, естественно, мы в первую очередь выбирали миссии повкуснее. Это когда не приходилось выполнять те, что имели приоритет вне ранга. Блейд и сам мог поставить высокий приоритет своей миссии. Система позволила бы, но не захотел. Так что место базирования разведчика стало для нас кристально ясным. Учитывая возможность просмотра врагом новостной ленты, наш вылет был максимально секретным и подготовленным в очень сжатые сроки. Кроме меня и Юргена, на уничтожение разведчика полетела Жанна, категорически отказавшаяся отпускать меня одного, и Курт Лерцен. Я бы предпочел взять Виктора, но тот еще лежал в медицинском крыле. Мурат последовал моему совету и смог уговорить Арианну отправиться с ним на миссию. Уже легче. К заводу мы летели на одном из грузовых челноков, который и так порожняком летел на соседнюю добывающую фабрику. Новый корабль точно был бы обнаружен, а вот уже привычная грузовая калоша должна была примелькаться и стать частью пейзажа. От добывающей фабрики до завода было около 30 километров. Немало, но для исуров не расстояние. Пробежали мы его в условиях гораздо более низкой, чем на Кратосе, гравитации за 5 минут. Конечно, была опасность, что разведчик нас может заметить, но тут уж ничего придумать не смогли. Итак, сохраняли радиомолчание, пока не добежали до завода. А вот там началось самое сложное. Проникнуть внутрь, найти разведчика и суметь избежать сюрпризов в виде какой-нибудь мины. Правда, как оказалось, сложного здесь ничего не было, и это я себя просто зря накрутил. Разведчиком оказался молодой лопух, который не то что не заминировал подходы к себе, даже примитивных сигналок не поставил. План завода у нас был. Все они строятся по шаблону, так что вариантов, где мог скрываться человек, было немного. Мы больше времени потеряли на поиск мин, которых не было. Ну да, дули на воду после пиратской базы-то. Наконец, дойдя до кабинета проверяющего, единственного помещения, возле которого были следы человека, в скобочках, этот «разведчик» не стал заморачиваться с утилизацией мусора и выставлял его в нескольких метрах от входа в кабинет. Мы уперлись в запертую дверь. Но тут тоже все было учтено заранее. Когда еще по пиратской базе ходили в поисках тайника, я мысленно сокрушался, что не взял ничего, чем можно замок вскрыть. Тогда я положился на Маркуса, а сейчас полагаться было не на кого, так что отмычкой я заботился еще на Кратосе. Небольшое электродуговое сверло. Дверные переборки на заводе построены по единому принципу, и достаточно разрушить запирающую пружину, чтобы замок пришел в негодность. Это ведь не банковское хранилище. В итоге от проведенной операции у меня осталось двоякое ощущение. С одной стороны, она прошла как по нотам, а с другой, противник у нас оказался уж больно жиденьким. Было вдвойне гадко, что такой слизняк смог убить Леонида с силачом. Чтобы не прокручивать раз за разом в голове воспоминания об этом слизняке, что с возможностями Симбы не добавляло в данном случае комфорта, я решил переключиться на давно задуманное освоение навыка распознания лжи по мимике собеседника. Впервые такая мысль меня посетила при общении с силачом под личиной Маркуса Флинта. Возможности симбиота давали надежду на то, что это в принципе у меня получится, причем не в слишком отдаленной перспективе. С тех пор единственное, что я сделал, это подобрал и скачал в коммуникатор необходимую литературу. А вот прочитать ее и попробовать применить на практике времени уже не было. Не только мышцы лица выдают состояние человека. подрагивание пальцев, непроизвольное сжатие ладоней в кулаки, неосознанное желание человека чем-то занять руки, что выражается в поглаживании ладони о ладонь, махе руками и так продолжать. Все это выдает повышенную реакцию человека на окружающую обстановку, сказанное слово, произведенное действие, произошедшее событие. Как правило, негативную. Именно в эти мгновения человек наиболее беззащитен перед опытным физиогномистом. Задавая вопросы, желательно лишь косвенно относящиеся к главной теме, ответы на которые желает получить физиогномист, тело человека обязательно отреагирует, если человек пожелает попытаться скрыть свое истинное отношение, знание касательно предмета обсуждения. «Оф», — выдохнул я. «Книга, конечно, интересная, но больно нудная. Все в ней описанное, в принципе, я и так знал, только здесь все было систематизировано и рассказано, как правильно интерпретировать ту или иную реакцию человека. Сейчас дочитаю. Как раз успею до прилета на базу, а потом стоит сделать перерыв и попробовать применить описанную в конце книги методику в действии. На всю операцию у нас ушли примерно сутки, и большая часть пришлась на перелеты. А вернувшись на базу, меня ждал грандиозный скандал. Сволочь! Сам на опасную миссию полетел, а меня этому пухляшу сплавил!» Ариана стояла в дверях кабинета, уперев руки в боки, и очень сильно походила на разгневанную жену. Ради интереса я попросил применить кое-какие навыки из прочитанной книги на ней. Там ведь не только о выявлении лжи говорилось, а и просто о состоянии человека. Анализ поведения. Обида – 78%. Раздражение – 52%. Гнев – 13%. «А что, тебе не понравилось?» «Вот еще! Это была самая скучная и неинтересная миссия в моей жизни!» Анализ мимики. Небольшое покраснение в районе щек. Подрагивание век – 0,3 секунды. Скрещенные на груди руки. Вывод – вероятность лжи – 86%. «Работает!» Не знаю пока, насколько эффективно, но все же кое-какие выводы симбиот уже делать может. Дальше нужно лишь нарабатывать опыт. «Значит, стоит повторить», — улыбнулся я. «Чего? Да как ты смеешь? Я одна из сильнейших пилотов гильдии, а ты меня на задворке убираешь!» Анализ поведения. Обида — 97%. Гнев — 62%. Ненависть – 5%. А вот это уже нехорошо. Что, уже и пошутить нельзя? Да пошел ты со своими шуточками! Фыркнула Ариана и, круто развернувшись, быстрым шагом двинулась прочь. Только пилотные ботинки застучали по паркету. Да, вздохнул я. Ну, буду считать, что в целом эксперимент прошел удачно. Но с Арианой нужно что-то делать. Позволять крутить с собой точно не стоит. Мне в голову пришла, как мне показалось, довольно удачная идея на ее счет. Хочет командовать всеми, но при этом не должна иметь большой власти. Тогда должность покойного силача должна ей понравиться. 2 дня ничего особенного не происходило. Производство в нашей системе постепенно переходило на добычу преимущественно топлива. Приходилось часто сопровождать проверяющих, которые летали на объекты на Майроне и в астероидных кольцах. Особого смысла в этом я не видел. Пираты и их пособники, если и остались, то все сейчас живут на Кратосе. Разведчика мы уничтожили. Новых попыток создать маяк или связаться с кем-то за пределами нашей системы, кроме как через межсистемные врата, не было. И с каждым таким полетом я лишь убеждался, что такое сопровождение – фикция, и нужна она промышленникам лишь для собственного успокоения. Все же нападение на город, а особенно на убежище, сильно напугало элиту нашей планеты. Во время таких полетов я продолжал изучать литературу по физиогномике и трактаты по психологии. Оказалось, что они тоже важны для более точного определения состояния человека и выявления его лжи. Прогресс, надо сказать, шел довольно быстро. Еще бы, других-то дел у меня не было. Попытка скинуть такие перелеты на подчиненных не вызывала энтузиазма среди заказчиков, и они через Пирелли настояли на моем участии. Зато из плюсов, после первого такого перелета Ариана категорически отказалась меня сопровождать и приняла мое предложение стать тренером гильдии. Маркуса Флинта тоже воскресили, после чего он тут же покинул состав гильдии. Как он сам сказал, «Не для того я бросил воевать 20 лет назад, чтобы опять все сызнова начинать». А вот с дочкой силача он не только встретился, но и даже сумел найти общий язык. Как мельком обмолвился Пирелли, тот предложил вдове силача поехать с ним в заповедник, и та не стала отказываться. Юрген продолжил набор новичков, пока набрал 20 кадетов. Сколько из них сможет пройти ИР, бог весть. Но сейчас я решил немного поменять стратегию и набрать мясо. Поэтому все, кто сдаст тест, получат место в гильдии. Все шло довольно размеренно, пока через 2 дня не грянуло. Синдикат присоединил к себе 3-ю систему. «Среди членов парламента оказался предатель», – вещала журналистка одного из центральных миров. Передача шла в записи, хотя и имелась иконка экстренного включения. Полагаю, экстренное включение было лишь для жителей центральных миров. Миранда Леонте, владелица сельскохозяйственных плантаций Новой Боливии, перешла на сторону пиратов. Под ее руководством было захвачено здание управления межсистемными вратами, а сами врата перенастроены на прием кораблей из самозванной столицы синдиката – систему Харон. Попытка местных гильдий взять здание под свой контроль провалилась. На картинке появилось упомянутое здание, окруженное толпой горожан. Их окружили пилоты в эсурах. Покричав призывы разойтись и не добившись результата, гильдейцы открыли огонь поверх голов. Толпа притихла. Ненадолго. Недовольный шум вновь стал набирать силу. Гневные крики и невнятные требования оборвала новая очередь. У кого-то из бойцов сдали нервы, и он выстрелил в толпу. Вот только при первых же попаданиях его оружие заклинило и перестало стрелять. Это я так подумал вначале. Как мы видим, глобальная система контроля оперативно вмешалась и не дала безнаказанно расстреливать граждан нашего государства. Но протестирующие приняли это не за проявление заботы о них, а за слабость. Бойцы гильдии «Сокрушительный кастет» были оттеснены от здания управления врат на 2 квартала. Парламент только спустя 2 часа вынес вердикт признать протестующих смертельно опасной угрозой, подрывающей основы нашего общества, и разблокировал гильдии полномочия стрелять на поражение. Но было уже поздно. Межсистемные врата активировали по сокращенному протоколу, не заботясь о безопасности людей, которые через него должны были пройти. Как мы видим, синдикату плевать на жизни своих граждан. В систему Мерседес через врата прошло 3 эвура противника. На большее во вратах не оказалось топлива, но бедным жителям Новой Боливии хватило и их. Стремительный бросок к планете и всего 1 залп из пушек Гаусса понадобился вторженцам, чтобы уничтожить орбитальную станцию планеты. Эвуры синдиката были оборудованы в спецификации «Трансформер», что позволяло им спуститься на планету и эффективно действовать против защитников Новой Боливии. Добравшись до здания парламента и взяв в заложники большую часть парламентариев, вторженцы добились от них официального отречения от власти и подтверждения перехода планеты под новую юрисдикцию. И все это из-за одного предателя. Горячо завершила свой спич журналистка. «Что думаешь?» – повернулся я к Юргену, с которым мы сидели в кабинете. «Что нам повезло взять Блейда до того, как он провернул у нас похожий сценарий. Меня не только это беспокоит. Что если у нас найдется еще один Блейд?» Тактику захвата здания управления вратами только что показали на всю галактику. «Что-то поменялось в наших планах?» Понял друг, что я не просто так поднял этот разговор. «Скорее их придется ускорить. Сокрушительный кастет тоже был в списке синдиката. Этого не показали в репортаже, но мне Пирелли передал кадры, где всех гильдейцев показательно казнили. Как думаешь, много людей мы сможем набрать, если такая информация просочится наружу?» «Что от меня требуется?» – подобрался Юрген. «Через 3 дня врата будут активированы и придет караван из центральных миров. Мы должны попасть на него, чтобы улететь из Кратоса. Филиал гильдии? Понимающе кивнул друг. Именно. Если тут все же заведется предатель, то даже один Эвур позволит нам хотя бы не слиться пиратам в сухую, а возможно, что и дать достойный отпор. На турнире между гильдиями минимальное количество участников 5, среднего уровня. Если брать начинающих, то 50 потребуется. Эвуры участвуют? В том турнире, что нам нужен, нет, покачал головой Юрген. Я задумался. В принципе, на турнир попасть проблемой не должно стать. Семья Юргена тут мне порукой. А вот как там быть? У меня бойцы неопытные, да и я только на симбиоте выезжаю. С другой стороны, ни у кого кроме меня симбиота не будет. Это козырь. Но он один. Стоит ли лезть в эту авантюру? Через пару месяцев, поднатаскав ребят, я чувствовал бы себя уверенней. Вот кого я смогу взять с собой? Кого возьмем? Озвучил мои мысли друг. «Мы с тобой идем автоматом. Надо еще троицу найти». «Курт и Виктор хорошо Исур освоили. Не идеально, но на порядок лучше, чем та же Скарлетт». «Принимается. Кого последним возьмем? Тинга?» «Почему ты Ариану отметаешь? По уровню пилотирования экзоскелета она уступает лишь тебе». «Она непредсказуема», — поморщился я. «И трудноуправляема. Вот ляпнет что-нибудь на камеру, и как отмываться будем?» Юрген был вынужден согласиться. «А Жанна? Тоже неплохой пилот. Даже посильнее Тинга будет. Про Скарлетт я вообще молчу». «Не хочу девчонок вообще брать», — признался я. «Мы не знаем, что нас будет ждать. Ладно, турнир. А что будет за его пределами? Если кто-то захочет спровоцировать конфликт, то пристать к нашим девчонкам будет беспроигрышным вариантом. А если за какую-нибудь драку вне арены нас дисквалифицируют?» «Такие случаи пристально рассматриваются. В 9 случаях из 10 наказывают зачинщика, даже если он не первым ударил, а лишь оскорбил словесно». «Ты правильно думаешь, подобные прецеденты были. Потому и работает полиция в таких случаях оперативно». «Нам и одного случая из 10 за глаза хватит, чтобы потерять все. Нет, девчонок не берем». «Окей. Тогда и выбора нет. Тингли». «Почему Мурата с Назаром не рассматриваешь?» – уточнил я. «Потому же, почему и ты их не вспоминал? Они в Исурах почти и не работают. Их задача – массовка, чтобы мы уровень гильдии не потеряли». «Значит, решили? На турнир полетим мы с тобой, Виктор, Курт и Тинг». «Да», – согласился друг, продолжая обдумывать наш выбор. После прочтения книг по психологии и физиогномике, да еще с помощью Симбы, я такие моменты стал более отчетливо видеть и понимать. «Остался один не менее важный вопрос», – вздохнул я. «Какой?» – вынырнул из своих мыслей Юрген. «Кого оставим на хозяйстве?» В кабинете повисла тишина. Ненадолго. В коридоре гулко забумкали чьи-то шаги, словно кто-то бежал. И через несколько секунд дверь распахнулась, явив нам Ариану. «Дирк, ты видел новости из системы Мерседес?» Я переглянулся с другом. На наших лицах промелькнул один и тот же вопрос. «Подойдет или нет?»